Галилеи позабыли о голоде, так как Беренис накормила всех страждущих. Даже в Самарии, где случился неурожай, узнали о благотворительности царицы, и худые, полуголодные самаритяне рискнули двинуться по дорогам Галилеи, пренебрегая ненавистью зелотов, чтобы получить свою долю хлеба, испеченного в Тиберии. То, что люди отличаются короткой памятью и непостоянством настроений, неожиданностью для Беренис не стало. Еще вчера она была потаскухой всех времен, проклятием из проклятий, позорной сукой дома Ирода. С наполненными хорошо пропеченным хлебом ртами люди забыли о линии Ирода в ее родословной. Теперь она стала Беренис Хасмонеянка, добрая царица милосердия. За воротами Тиберия римляне распяли поставщика зерна Ачона Баравима. Когда состоялся суд, Агриппа, как царь Галилеи и Калки, был вынужден занять кресло главного судьи. Однако Вибий Марк сразу дал понять, каким должен быть вердикт. В целом свете у Рима имелся только один противник. Только одна нация обладала достаточным высокомерием, чтобы бросить ему вызов, была достаточно искусна, чтобы воевать с ним, достаточно ловка, чтобы разгромить любую римскую армию. Это была партия с ее тысячами непревзойденных конных воинов. Сидя в суде, Агриппа вспоминал, как они с Беренис шептали о возможном объединении партии и Израиля, чтобы стереть с родной земли власть Рима раз и навсегда. Тогда они еще были совсем детьми и на свой детский манер произнесли вслух то, о чем их отец только мечтал про себя. Сегодня Агриппа послал Баравима на смерть. И, видя тщедушное тело этого человека, висящим на кресте, Беренис вдруг почувствовала приступ тошноты, осознав суть спектакля, участницей которого стала она сама, и не разделяла ни в малейшей степени радости населения Тиберия, которое собралось у креста, чтобы плюнуть на поставщика зерна, как символ всего ненавистного и пугающего. А когда народ приветствовал ее, входящую в ворота, она испытала лишь чувство стыда, или скорее смятения. Беренис давала людям хлеб, потому что почувствовала впервые в своей жизни непреодолимое понуждение к благодеянию. Это чувство переполняло ее существо, требовало выхода наружу, и она была вынуждена с кем-то разделить его, дать ему выход. И не потому, что ей хотелось прослыть доброй царицей милосердия, нет. Она просто получала огромное удовлетворение от того, что делала. Ее благотворительный жест не был значительным и не потребовал больших усилий. Она только отдала распоряжение смолоть зерно и испечь хлеб. К тому же она убила человека. Не прямо, но сознательно. И своей осознанностью творимого она поставила себя судьей над ним. И пусть он был всего лишь ненавистным поставщиком зерна, спала она уже не так спокойно, как раньше. Лежа без сна во мраке ночи, Беренис обращалась к всемогущему за прощением. Впервые в своей жизни она молила о чем-то. Почти все ее встречи с Симеоном происходили в доме Шлома в Тиберии. Со своей стороны ей хотелось бы пригласить его во дворец, провести, не скрывая, по коридорам, пусть бы все посмотрели на него. Однако Симеон был не тем человеком, которым следовало хвалиться на людях. Он приходил и уходил скрытно. Его профессия требовала, чтобы он время от времени отлучался, и Симеон пропадал на день, неделю или месяц, затем во дворец приходил посыльный из дома Шлома и сообщал, что Беренис ждут. Глава дома Шлома, старый Гидеон бен Гармиш, всякий раз оказывал ей должное почтение. Этот старик, как и распятый поставщик зерна, был израилитом из простого рода. Он не имел высокого положения, не мог похвастаться древностью фамилии и, несмотря на богатство и влияние, низко кланялся Беренис, когда она входила в его дом, обращаясь к ней как к царице Беренис Баса Гриппе. Он отдавал должное ее родословной самым подобающим из подобающих образов и произносил «Мир вам и вашему дому и вашим предкам, да пребудут они в мире рядом со всемогущим». Он обладал манерами, более изысканными, чем многие царевичи, даже несмотря на то, что, по всей видимости, происходил из самаритян, а двери его дома были не только постоянно открыты, но и постоянно пропускали гостей. В просторной открытой столовой и внутреннем дворике дома Шлома, простиравшемся до самого озера и заканчивающимся широкими гранитными ступенями, можно было встретить самых интересных и самых влиятельных людей Ближнего Востока. То мог быть верховный жрец Иерусалима, путешествующий через Галилею, проконсул Сирии, Алабарх Антиока, Раввин Барлазен или Раввин Ишкемель, сморщенный индийский философ Буддикка, прибывший с берегов Ганга провести свои последние годы в Кейсарии в ожидании мудрого царя на белом коне, который поведает ему тайну вечности. Мика Бендюша, проповедующий Евангелие Раввина Джошуа, распятого под Иерусалимом полтора десятка лет назад, греческий учитель-философ, архитектор или инженер, провидец из Вавилона, морской капитан из Финикии, развлекающий присутствующих рассказами о чудесах Африки или Британских островов, или любой из сотен евреев, занимающихся торговлей по всему известному миру и имеющих своих представителей и бухгалтерские книги в таких отдаленных местах, как Ирландия и Китай. И, конечно же, среди гостей встречались многочисленные граждане Галилеи, в том числе, например, Симеон из дома Гилеля, Агриппа из дома Ирода или его сестра Беренис.